Глава 9. Техник систем безопасности Фил Чатрукян собирался заглянуть в шифровалку на минуту-другую, только для того, чтобы взять забытые накануне бумаги, но вышло иначе. Пройдя помещение шифровалки и зайдя в лабораторию систем безопасности, он сразу почувствовал что-то неладное. Компьютер, который постоянно отслеживал работу транстекста, оказался выключен, вокруг не было ни души. «Эй!» — крикнул Чатрукян. Ответа не последовало. В лаборатории царил образцовый порядок, словно здесь никто не появлялся уже много часов. Чатрукяну было всего 23 года, и он относительно недавно начал работать в команде обеспечения безопасности, однако был хорошо подготовлен и отлично знал правила. В шифровалке постоянно дежурил кто-то из работников его службы, особенно по субботам, когда не было криптографов. Он немедленно включил монитор и повернулся к графику дежурств на стене. «Чья смена?» — громко спросил он, пробегая глазами список. Согласно расписанию, в полночь должен был заступить на двойную смену новый сотрудник по имени Зейденберг. Чатрукян еще раз обвел глазами пустую лабораторию и нахмурился. «Где же он, черт возьми?» Глядя на оживающий монитор, он подумал, известно ли Стратмору, что в лаборатории систем безопасности нет ни души. Подходя к шифровалке, он успел заметить, что шторы кабинета шефа задернуты. Это означало, что тот находится на рабочем месте. Несмотря на субботу, в этом не было ничего необычного. Стратмор, который просил шифровальщиков отдыхать по субботам, сам работал, кажется, 365 дней в году. В одном Чатрукян был абсолютно уверен. Если шеф узнает, что в лаборатории систем безопасности никого нет, это будет стоить молодому сотруднику места. Чатрукян посмотрел на телефонный аппарат и подумал, не позвонить ли этому парню. В лаборатории действовало неписанное правило, по которому сотрудники должны прикрывать друг друга. В шифровалке они считались людьми второго сорта и не очень-то ладили с местной элитой. Ни для кого не было секретом, что всем в этом многомиллиардном курятнике управляли шифровальщики. Сотрудников же лаборатории безопасности им приходилось терпеть, потому что те обеспечивали бесперебойную работу их игрушек. Чатрукян принял решение и поднял телефонную трубку, но поднести ее к уху не успел. Он замер, когда его взгляд упал на монитор. Как при замедленной съемке, он положил трубку на место и впился глазами в экран. За 8 месяцев работы в лаборатории Фил Чатрукян никогда не видел цифр в графе отсчета часов на мониторе транстекста что-либо иное, кроме двух нулей. Сегодня это случилось впервые. Истекшее время 15:17:21. 15:17. Он не верил своим глазам. Это невозможно. Он перезагрузил монитор, надеясь, что все дело в каком-то мелком сбое. Но ожив, монитор вновь показал то же самое. Чатрукяну вдруг стало холодно. У сотрудников лаборатории систем безопасности была единственная обязанность – поддерживать транстекст в чистоте, следить, чтобы в него не проникли вирусы. Он знал, что 15-часовой прогон может означать только одно – зараженный файл попал в компьютер и выводит из строя программу. Все, чему его учили, свидетельствовало о чрезвычайной ситуации. Тот факт, что в лаборатории систем безопасности никого нет – а монитор был выключен, больше не имел значения. Главное теперь сам транстекст. Чатрукян немедленно вывел на дисплей список файлов, загружавшихся в машину в последние 48 часов, и начал его просматривать. «Неужели попал зараженный файл?» — подумал он. «Неужели фильтры безопасности что-то пропустили?» В целях безопасности каждый файл, загруженный в транстекст, должен был пройти через устройство, именуемое «сквозь строй», серию мощных межсетевых шлюзов, пакетных фильтров и антивирусных программ, которые проверяли вводимые файлы на предмет компьютерных вирусов и потенциально опасных подпрограмм. Файлы, содержащие программы, незнакомые устройству, немедленно отвергались. Их затем проверяли вручную. Иногда отвергались абсолютно безвредные файлы, на том основании, что они содержали программы, с которыми фильтры прежде не сталкивались. В этом случае сотрудники лаборатории систем безопасности тщательно изучали их вручную и, убедившись в их чистоте, запускали в транстекст, минуя фильтры программы «Сквозь строй». Компьютерные вирусы столь же разнообразны, как и те, что поражают человека. Подобно своим природным аналогам, они преследуют одну цель – внедриться в организм и начать размножаться. В данном случае организмом является транстекст. Чат Рукьяна всегда изумляло, что АНБ никогда прежде не сталкивалась с проблемой вирусов. Сквозь строй – надежная система, но ведь АНБ – ненасытный пожиратель информации, высасывающий ее из разнообразнейших источников по всему миру. Поглощение огромных объемов информации сродни беспорядочным половым связям. Какие меры предосторожности не принимай, рано или поздно подхватишь какую-нибудь гадость. Чат Рукьян просмотрел список и изумился еще больше. Все файлы прошли проверку. В них не было обнаружено ничего необычного. А это означало, что транстекст безукоризненно чист. На что же уходит такая уйма времени? Спросил он, обращаясь в пустоту и чувствуя, как покрывается потом. «Наверное, придется потревожить этой новостью Стратмара». «Проверка на наличие вируса», — решительно сказал он себе, стараясь успокоиться. «Я должен сделать проверку на наличие вируса». Чат Рукьян знал, это первое, чего в любом случае потребует Стратмар. Выглянув в пустую шифровалку, он принял решение. На загрузку программы и поиск вируса уйдет минут 15. «Скажи, что ничего нет», — прошептал он. «Абсолютно ничего. Скажи папе, что все в порядке». Но нутром он чувствовал, что это далеко не так. Интуиция подсказывала ему, что в глубинах дешифровального чудовища происходит что-то необычное.